16. Эдит, конечно, очень радовалась тому, что ее муж вернулся из окопов живым. Но Рональд часто болел, и у семьи не было постоянного места. В одном из писем уставшая Эдит довольно зло заметила, что Толкин в последний год провел в постели столько времени, что наверняка успел отдохнуть на всю оставшуюся жизнь. Ко всему прочему, 16 ноября 1917 года Эдит родила сына. Толкина только что в очередной раз выписали из больницы, и он должен был сразу отправляться в военный лагерь. Так что увидел он сына только через неделю. Назвали мальчика Джон Фрэнсис Руэлл. Примечание. Джон Фрэнсис Руэлл Толкин, 1917-2002 годы. Конец примечания. Второе имя в честь отца Фрэнсиса, который специально приехал из Бирмингема крестить младенца. После крестин Эдит увезла ребенка в Йоркшир. Там она сняла меблированные комнаты в Русе, деревне, неподалеку от которой был разбит военный лагерь, где находился в то время Рональд. Когда лейтенант Толкин получал увольнительную, они с Эдит гуляли по лесу, густо заросшему болиголовом. Позднее Рональд вспоминал, какой Эдит была в то время. Волосы цвета вороного крыла, атласная кожа, сияющие глаза. Она чудно пела и танцевала. Хэмфри Карпентер в своей книге, напомним, прочитанной самим Толкином, писал, что Эдит на этих прогулках пела и танцевала именно для своего Рональда. Тогда, видимо, и родилась история, ставшая в Сильмариллионе центральной. Повесть о смертном человеке Берене, полюбившем бессмертную эльфийскую деву Лутиен Тунвель. Смертный и бессмертная. Расставание их казалось неминуемым. Прощайте, светлая земля и светлый небосклон, благословенные навек с прекрасных тех времен, когда твой облик озарял тьму северных земель, когда ступала ты по ним, моя Тинувиэль. Не имеет смертный менестрель предвечную красой. Пусть трухнет в бездну целый мир, бессмертен образ твой. Пусть время вспять, как русло рек швырнет небесный гнев, восстанешь ты из тьмы времен, забвение презрев. Есть в этом мире тьма и свет, равнины и моря, громады гор и очи звезд, что в небесах горят, но камень, свет, звезда, трава лишь для того и есть, чтоб Лутиен хотя бы на миг существовала здесь.